Глава третья. Сплетни за завтраком. 8 утра, а в столовой не протолкнуться. Словно голодали все факультеты одновременно. Обычный народ приходит попозже, под самый конец завтрака. Только бы поваляться в кровати лишнюю минуту. Но сегодня мне чертовски везло. Поэтому я с полным подносом еды, надо меньше жрать, застыла посреди забитого зала, ни единого свободного стола. Куда пойти? Раньше бы я села рядом с Никой. Мы не только делили одну спальню, но и дружили с первого дня, как очутились в академии. Нас развел ритуал посвящения. Та самая магия, которая определила меня во второсортные связные, сделала Нику драконом. Как известно, связной дракону не товарищ. Теперь она даже здоровалась со мной сквозь зубы и смотрела вечерами так жалостливо, что мне хотелось оттаскать ее за блондинистые волосы или обмакнуть разок-другой в унитаз. Но я была хорошей девочкой, а потому просто не реагировала. Гордо вздернув подбородок, я прошла меж рядов. Занято, занято. Тут свободно. Но сюда я сама не сяду, ибо имею хоть каплю уважения к себе. Так, тут тоже занято. «Одри, садись к нам! Если ты, конечно, не против!» Подобострастно прошептала Мари, одна из связных нашего факультета. Я не испытывала к ней неприязни. Мари была хорошей девочкой, пусть и закомплексованной. Но мне не нравилось, что она в прямом смысле слова заглядывала мне в рот. Мне хотелось общаться наравне, а не быть той самой Одри. Да и какая я та самая, после всего, что случилось. Впрочем, деваться все равно некуда. Столовая наполнена под завязку. Вон кто-то уселся прямо на пол. Спасибо. Я поставила поднос за стол на четверых и поздоровалась с двумя соседями по завтраку, имен которых не знала. Вроде это мальчишки с младшего курса. Они застеснялись, выдавили что-то типа «здрасте» и уткнулись в тарелки, боясь даже заговорить в моем присутствии. Меня это откровенно забавляло. Почему они считают, что если я дочь ректора, то передо мной нельзя быть честными? Право слово. Я сама бы с удовольствием прогуливала пары, если бы не страх получить от отца ремня. Он и так мною недоволен. В роду у потомственных драконов затесался связной. Где это видано? Одри Флейм. Позор семьи. «А вы слышали, что сегодня рухнул дракон?» Заговорщическим шепотом вопросила Мари, поправляя толстые дужки очков. Я несла ко рту яблоко, но так и не донесла. Застыла с ним. Мысленно прокляла Уолтера Рида, который уже спалил свое падение перед всей академией. Сейчас все узнают, как я тащила этого недоумка по болотам, и мы станем всеобщим посмешищем. Сходящий с ума дракон и его покорная собачонка Одри. Я смотрела столовую взглядом, в котором читалось «ща я кого-то сожгу». Но Рида нигде не обнаружилось. Как это рухнул? Удивился один из мальчишек, рыжеволосый и конопатый. В смысле, совсем тю-тю? Это ты совсем тю-тю? А он случайно обратился в дракона и упал в городе, недалеко от королевского дворца, ответила Мари, подавшись вперед. Я нечаянно разговор преподавателей подслушала, пока шла сюда. Знаем мы, как ты нечаянно подслушиваешь, вклинился второй паренек. Пухлощекий и округлый точно бублик. Небось, полчаса шастал по пятам за бедными преподами. Я больше тебе ничего не расскажу, оскорбилась Мари. Все, буду молчать. Постой, мне очень интересно послушать. Я отложил яблоко. Еда все равно не лезла в глотку от волнения. Так что случилось? Кто упал? Говорят, кто-то из министерства. Но имени не называют. Мари воодушевилась. И даже показала бублику язык. Выкуси, мол. Прикинь, как испугался король, когда в королевском саду упал дракон. Думаю, старик свои панталоны вместе с основной челюстью потерял от ужаса. Она захихикала, но я ее радости не разделяла. Получается, этой ночью как минимум два дракона завладели своими хозяевами. Чистая случайность или какой-то сбой в магической системе мира? Что, если Рид тронулся умом не из-за неправильного прошедшего ритуала? Но что тогда произошло? Звезды не сошлись. Я так и не позавтракала. Посидев ради приличия минут 10 с ребятами и послушав о том, какой замечательный ректор в академии, поспешила в мужское крыло. Очень не хотелось вламываться к Уолтеру, особенно после того, как я пыталась дотащить его до комнаты. А он отпихнул меня и сказал, что в помощи не нуждается, но выбора не оставалось. Постучала в дверь. «Ну же, открывай, ящер тугодум!» «Что надо?» — донеслось изнутри недовольное. «Литр яда!» — в рифму откликнулся я, дергая за ручку. Поговорить хочу. Уолтер предстал передо мной в одном полотенце, которым была завернута лишь самая сокровенная нижняя часть его тела, а верхнюю он даже не удосужился высушить после душа. Капельки воды стекали по груди, скатывались с рельефного живота. С облегчением поняла, что на меня его чары больше не действуют, и вид полуголого парня не вызывает ничего, кроме легкого раздражения. Майку накинуть не мог, конечно же. Выперся весь такой прекрасный. Аж тошнит. «Нравлюсь?» — поинтересовался ехидно и напряг бицепсы, трицепсы и еще какие-то цепсы, названий которых я не знала. «Нет, закрой дверь». Я сцапнула его под локоть и силой втащила в неубранную мальчишескую комнату. «Мне нужны твои связи». «Какие еще связи?» — опешил Уолтер и глянул на меня снисходительно. Он почти очухался и уже не напоминал того замученного паренька, который готов принять помощь даже от ненавистной Флейм. Мокрые волосы чуть вились у кончиков. Брови насмешливо изогнулись. Я рухнула на одну из кроватей, ту, которая была почище, и рассказала утреннюю сплетню. «Выведай что-нибудь. На вечерней тренировке обсудим», — добавила напоследок. «Что мне еще сделать, о моя госпожа?» — хмыкнул Уолтер, взлохматив влажные волосы. «Припасть к твоим ногам? С чего я должен куда-то метнуться и что-то ради тебя узнавать?» «Идиот!» — вскочив, я опасно надвинулась на него, почти столкнувшись нос к носу. «Ты не понимаешь, что от этого зависит твоя судьба? Другой дракон, точно так же, как ты, обратился и упал. Напряги свои куриные мозги. Дело не в ритуале. Возможно, что-то случилось с течением магии или еще чем-то». Уолтер задумчиво сощурился, видимо, пытаясь понять, обманываю я или говорю правду. «Если ты это придумала в отместку за сегодняшнее, то...» Начал он грозным тоном, и тут дверную ручку кто-то дернул. Затем в замке заворочился ключ. «Занято!» — гаркнул Рид, и сосед тотчас испарился, даже не попытавшись войти. Как он его вышкалил? Надо бы взять парочку уроков по воспитанию, а то Ника в последнее время плевать хотела на мои потребности. Сначала меня это обижало. Еще бы, дружба закончилась из-за нелепой случайности. А потом стала злить. «Ты узнаешь что-нибудь?» — спросила я сквозь зубы. «Встретимся на вечерней тренировке». В ответ этот хам выставил меня из комнаты.